Не знаю причину, однако самые плодотворные идеи приходят мне в голову именно в забегаловке быстрой и нездоровой пищи, по-английски «фастфуд». Вот и сегодня, разворачивая хрусткую бумажку и чувствуя, как рот наполняется слюной, я решила, надо исследовать помещение «Альбатроса». Причем днем, когда там полно посетителей и работников, лучше не соваться. Мое время — ночь или, в крайнем случае, поздний вечер. Что-то слишком много непонятного творится в агентстве. Но как проникнуть туда ночью? Небось, запирают на все замки? Биг Мак быстро таял во рту, в голову приходили замечательные мысли. На Прямикова я подкатила к 20:00. Сотрудники уже почти все ушли, только в небольшой комнатке с табличкой «Турция» молоденькая девочка перекладывала какие-то бумажки. «Мы закрываемся», — сообщила она. «Только на секунду», — заверила я ее. Девчонка вздохнула и спросила, «Хотите горящую путевку?» Правильный вопрос, потому что я опять влезла в китайскую куртку, грязные сапоги и серую махеровую шапочку. Такой тетке только по льготной цене ездить. Но у меня наготове другой ответ. Собираемся отправиться с ребенком на зимние каникулы в Косово. Говорят, там хорошо на лыжах кататься. «В Югославию?» — оторопела служащая. «С ребенком? Да вы знаете, что там происходит? Газеты не читаете?» «Я, милая, на рынке торгую. Просвещаться не досуг. Телевизоры то не гляжу. А что случилось?» «Да война там, и как раз в Косове. Лучше подобрать другой маршрут». В это время в соседнем помещении зазвонил телефон. Девушка вышла через боковую дверь в смежное помещение. Быстрее молнии я метнулась за большой сейф, стоявший в углу комнаты. Еле-еле пролезла в щель и затаилась в узком пространстве. Сотрудница вернулась, открыла дверь в коридор и крикнула: «Эй, куда же убежали?» Потом, пробормотав: «Вот ведь идиотка», принялась набирать чей-то номер. Через секунду послышалось: «Лола, это Римма. Я сегодня должна закрывать агентство, но сейчас позвонили и сообщили, что Петр отравился. Лежит дома с температурой. Тоже придурки, дождались вечера, нет бы с утра предупредить. И как поступить? Запереть и оставить без охранника? Сейчас я просто никого другого не найду». Воцарилось молчание, потом девчонка снова заговорила. «Да, тоже думаю, за один день ничего не случится, значит, просто запираю». Заскрипел стул, послышалось бодрое цоканье каблуков, и наступила звенящая тишина, прерываемая иногда скворчанием факс. Подождав несколько минут, я вылезла из укрытия. Ну надо же, как невероятно, просто фантастически повезло. Неведомый секьюрити слег, а подмену вызвать не смогли. Альбатрос в моем распоряжении. Только вот что я хочу найти? Сама не знаю. Комнаты были маленькие и довольно тесные, похожие друг на друга, как близнецы. Меблировка стандартная, письменный стол, сейф, несколько стульев. Сейфы тщательно заперты, в столах разная всячина. Бланки договоров, рекламные буклеты, ручки, скрепки, ластики, копирки. В некоторых — пустые банки из-под пива. В других — косметика и запасные колготки в упаковке. Никакого криминала. Обычный набор служащего средней руки. Все документы и деньги, скорее всего, покоятся в сейфах. Последнюю дверь украшала табличка «Директор». Я толкнула обитую кожей дверь и оказалась в небольшом предбаннике. Здесь обитала секретарша. Сама Лола занимала просторное, почти 20-метровое помещение. Интерьер походил на все интерьеры начальства. Огромный стол, к нему приставлен другой, длинный, со стульями по обеим сторонам. В углу несколько сейфов, вдоль стен простые шкафы. Я потянула за красивую латунную ручку. Шкаф открылся. На полках горы папок с документами. Разобраться в них жизни не хватит. Второй и третий шкаф также забиты бумагами. В четвертом — море видеокассет. Я воткнула одну в стоящий рядом видик. На экране замелькали кадры. Отель, бассейн, море, огромный парашют, парящий над водой. Ясно, рекламные ролики. Последний шкаф разочаровал окончательно. Обычный гардероб. На деревянной полке болтается несколько вешалок. В углу стоят элегантные черные лодочки на высоких каблуках. Что ж, такая обувь почти идеально подходит к любому зимнему деловому наряду. На самом верху полочка для шляп. Я попробовала заглянуть, не лежит ли что в глубине. Но полка находилась слишком высоко, пришлось подтащить один из стульев и встать ногами на сиденье. Но там было пусто, только в потолке болталась какая-то штучка. Не раздумывая долго, я сунула руку внутрь и потянула за это нечто. Раздался тихий шорох, задняя стенка шкафа раздвинулась, обнажив узенькую винтовую лестницу. От неожиданности я чуть не свалилась со стула, просто пещера Али-Бабы. Ноги сами понесли меня вверх. А вдруг там, в потайной комнатке, спрятан Базиль? Сейчас ворвусь в помещение, а он лежит на кровати, связанный с кляпом во рту. Лестница уперлась в стену, но с потолка вновь свисала эдакая бомбочка. Я дернула за кругляшок и оказалась внутри другого шкафа. Открыла дверцу, и в разноцветном мигающем свете передо мной предстала знакомая комната. Я уже была тут. Более того, именно отсюда и начинала эти свои бестолковые поиски. Издательство «Свеча», принадлежавшее Алексею Ивановичу Никитину. Обшарпанная обстановка выглядела фантастично, освещенная разноцветными мигающими огоньками. Я повернулась к окну и глянула вниз. Внизу переливалась разноцветными лампочками вывеска «Альбатрос». Закрыв тщательно шкаф, вновь пошла в агентство, но на этот раз медленно, внимательно оглядывая каждую ступеньку. Ничего. Интересно, зачем сделан тайный ход? Кто им пользуется? А то, что пользуется активно, понятно сразу. Пыли нет, и воздух не затхлый. Я вернулась назад, задвинула вход, и тут мне в голову пришла мысль, а как же мне выйти отсюда? Оказалось, что практически невозможно. Парадная дверь заперта на суперсовременный замок. Черный вход тоже охранял стражник, но попроще. Похоже, российского производства. Но ни тот, ни другой нельзя открыть изнутри. Вернее, можно, если иметь ключ, а его-то и нет. Следующий час я лихорадочно рылась в ящиках, пытаясь обнаружить ключи, но тщетно. Очевидно, они имеются только у хозяйки и дежурного сотрудника. Что делать? Лечь спать на диван, а около 9 утра спрятаться в туалете и, дождавшись прихода первого служащего, втихаря выскользнуть наружу? Но это уж на самый крайний случай. Я подошла к телефону. Гудки понеслись в ухо. Наконец сонный голос пробормотал. «Алло!» «Заинька!» — залепетала я. «Выручай!» «Дарья, ты?» — удивилась невестка. «Откуда ты звонишь?» «Из агентства «Альбатрос». «Откуда?» «Турагентство «Альбатрос». Меня тут случайно заперли». «Знаешь, который час?» Я глянула на часы, висевшие прямо над головой, и ахнула. 1:30. «Вот именно», — гневно прошептала Зайка, явно боясь разбудить Аркадия. Потом в трубке послышался треск. Очевидно, невестка прошла в ванную. Голос ее звучал теперь более громко и сердито. «Что случилось?» «Служащие по ошибке заперли меня в турагентстве «Альбатрос». Зачем ты туда пошла?» «Ох, долго объяснять. Сделай милость, помоги». «Как?» «Иди в мою спальню». Мембрана вновь затрещала, раздались скрипящие звуки, и Ольга объявила: «Стою у кровати». «Залезь в гардероб, найди красные туфли на шпильках и сунь внутрь руку». «Ну?» «Вытащила?» «Железное колечко, а на нем болтаются палочки и крючочки». «Это отмычки. Приезжай с ними в Альбатрос». «Думаешь, знаю, где это?» — спросила вконец обалдевшая невестка. на Примякова, как раз напротив магазина ткани. Там увидишь гигантскую вывеску. Только не иди с парадного хода. Там слишком сложный замок. Зайди со двора». «Ну ничего себе!» — возмутилась в последний раз девушка и шлепнула трубку. Я отправилась к двери черного выхода. Минуты тянулись томительно. Еще хорошо, что Лола, понадеявшись на ночных секьюрити, не провела сигнализацию. Наконец снаружи донеслось: «Дашка, что делать?» «Засовывай по очереди отмычки в скважину и пытайся повернуть». «Не лезут. Какая-нибудь подойдет». Минут 15 несчастная зайка безрезультатно ковырялась в замке, потом отчаянно зашептала: «Ну никак. Может, с парадной дверью попробовать?» «Ни в коем случае. Патрульные заметят, объясняй потом, что не хотела обворовать агентство». «Ладно, иди на улицу, войди в соседний с Альбатросом подъезд, поднимись на второй этаж, найди дверь с табличкой «Издательство Свеча» и жди там. Там фиговые запоры, разом откроем». «А как ты туда попадешь?» «Иди, иди, потом все объясню». Но даже самый простенький отечественный замок оказался невестке не по зубам. «Да у тебя просто руки не из того места растут», — обозлилась я. «Сама попробуй», — огрызнулась с той стороны зайка. «А что, хорошая идея. Под дверью щель примерно в два пальца. Слышишь, зайка, положи отмычки на листок, а краешек подсунь под дверь. Я втащу сюда». «Где, по-твоему, тут можно взять бумагу?» Удивительная беспомощность. Я бы тотчас все нашла. Так, поглядим. В первом ящике письменного стола под толстым конвертом обнаружилась целая стопка листочков. Подняв конверт, я вытащила бумагу и протолкнула в коридор. Через секунду отмычки оказались в комнате, а спустя пару минут дверь была открыта. Увидав мое торжествующее лицо, Ольга проговорила: «Ну, извини. Нет такого опыта по взламыванию квартир, как у тебя. Вот Ленкина свекровь...» Тут Ольга задохнулась от гнева и стала переводить дух. Ленка — лучшая подруга невестки. Высокая, статная, красивая девушка. Но почему-то ей все время не удавалось выйти замуж. Наконец, в прошлом году нашла супруга, милого, обеспеченного мужика, старше ее лет на 10. Мужем он оказался замечательным и буквально сдувает с женушки пылинки. Но свекровь... Бедная Ленка частенько плачет у нас в гостиной, рассказывая о фокусах дорогой мамы. «Так вот, Ленкина свекровь — медуза Горгона и полная сволочь», — кипела зайка, пока мы бежали к машинам. «Но и она никогда не выделывает подобных глупостей». «Хочешь, чтобы тебя без конца пилили за плохо заваренный чай?» — осведомилась я, открывая «Вольво». «Это нам запросто, только прикажи». «Чай Ленка и впрямь делает омерзительный», — вздохнула Ольга, усаживаясь в «Фольксваген». «Только когда свекровь без конца плюется огнем, к этому в конце концов привыкаешь. А с тобой, моя радость, свыкнуться невозможно, потому что ты просто ненормальная. Скажи спасибо, что я не собираюсь рассказывать Аркадию, как его мамочка взломала турагентство и украла там некий пакет». «Какой пакет?» — изумилась я. «Хватит», — рявкнула Ольга, — «тот, что в левой руке». Выпалив эту фразу, она рванула с места на второй скорости и унеслась. Я поглядела на левую руку. И правда, в кулаке пухлый конверт. Тот самый, что лежал в письменном столе поверх стопки бумаги. Надо же, совершенно машинально ухватила, даже не задумываясь. На следующий день было воскресенье. В отличие от всех нормальных людей, я не люблю выходные и праздники. Наверное, потому что в будни не работаю. Как правило, в красные дни календаря все оказываются дома, и семейный уют расцветает буйным цветом. После бессонной ночи я выползла в столовую около 2. Там над тарелками в полном составе восседали все члены семейства и гости. Я поискала глазами кофейник и спросила: «А что, кофе к завтраку не положен?» «К завтраку все непременно», — каменным голосом ответила зайка. «А мы обедаем». Я тихо села за стол, плохо соображая, что к чему. Голова гудит и слегка кружится. Ольга тоже выглядит не лучшим образом, бледная, с опухшими веками. Аркадий, как всегда, вяло ковырял вилкой котлету. Миша и Галя с растрепанными волосами меланхолично хлебали бульон. Только развощекая Манюня, сверкая яркими глазами, быстро-быстро откусывала мясо и радостно что-то рассказывала. На улице бушевала непогода. Сыпался ледяной снег, дул резкий ветер. В Москве окончательно установилась зима. «А где Ефим?» — спросила я, заметив отсутствие старика. «В воскресенье», — кратко сообщил Кеша. «Ну и что?» «Поехал на ипподром». «Скачки в такую погоду?» Аркадий пожал плечами. «Так он сказал еще вчера, 5:00. А ты поверил?» Кешка отодвинул почти полную тарелку и потянулся. «Многие знания — мои печали. Слава богу, Ефим не маленький, не хочет говорить, куда пошел». «Ну, не хочет и не надо». После трапезы Миша с Галей отправились в кабинет. Манюня, не доев сладкое, рванулась за ними. Мне показалось странным подобное поведение, и я двинулась за девочкой. Дверь в кабинет была приоткрыта, и звонкий Марусин голос катился по коридору. «Дорогая Галочка, Миша очень стеснительный, интеллигентный человек. Вот и попросил меня сказать, что любит вас и просит вашей руки. Правда, Мишенька?» «Ну, в общем и целом, конечно, вроде бы так», — начал заикаться огорошенный профессор. «Ой!» — ответила гостья. «Что я говорила?» — воскликнула Манюня. «Миша, Галя сообщает о согласии, правда, Галочка?» «Ой!» — снова прозвучало из кабинета. «Прекрасно!» — воодушевилась Маня. «Теперь подайте друг другу руки и поцелуйтесь». «Ну как же!» — забормотал Миша. «Может, не надо?» — робко осведомилась Галя. «Еще чего!» — обозлилась Маруська. «Нечего церемонию нарушать, так положено. Сначала страстное объяснение в любви, потом предложение руки и сердца, следом горячий поцелуй и вручение кольца». «Какого кольца?» — изумились молодые. «При помолвке жених дарит невестке кольцо, обязательно с камнем, вот». Я решила вмешаться и вошла в тот момент, когда Миша довольно неловко обнял Галю за плечи и запечатлел на ее щеке поцелуй. На столе лежала коробочка. «Мусик!» — завопила Маня. «Тащи быстренько фотоаппарат и зови немедленно всех». «Зачем?» «Ой, мамуля!» — махнула рукой Муська и, высунувшись в коридор, завопила как ненормальная. «Зая, Кешка, Серафима Ивановна, Ира, Катя, все сюда, скорей, скорей!» Послышались возбужденные голоса и топот. Первым в кабинет влетел с огнетушителем Кеша. «Горим?» «Нет», — гордо заявила Маня, — «сейчас вы все станете свидетелями исторического момента». «Какого?» — робко спросила Ирка, пряча в карман пыльную тряпку. «Миша обручается с Галей». Домашние замерли с открытыми ртами, впрочем, жених с невестой тоже. Не растерявшаяся Зайка тут же притащила кинокамеру. Маруська торжественно открыла коробочку и ткнула ее в руку жениху. «Действуй!» Миша неловко откинул крышечку и принялся вталкивать Галин палец в тонкий золотой обруч с серым камнем. «Сними крупным планом руки», — велела Маруська. Ольга послушно подошла поближе и воскликнула. «Надо же, у меня есть точно такое же колечко!» Я повнимательнее взглянула на ободок, украшающий изящную ручку Гали. «Ох, сдается мне, это оно и есть Зайкино колечко!» Манюня, долго не раздумывая, позаимствовала драгоценность у невестки. Камера тихо жужжала. Миша и Галя с обалдевшими лицами держались за руки. Волосы взлохмачены, у жениха выбилась из джинсов рубашка. У невесты оторвалась подпушка платья. Чудесная парочка. Плохо одно. У них есть шанс помереть голодной смертью. Сядут вычислять дурацкие уравнения, забудут про все на свете и... «Сделаем целый фильм», — ликовала Маруся. «Сначала обручение, потом свадьба, следом медовый месяц». «Ну уж, медовый месяц они без нас проведут», — сказал Кеша. «А еще Кристина не унималась, Манюня». Галя принялась медленно заливаться краской. Миша пребывал в отключке, его рука медленно поднялась вверх и принялась накручивать на палец прядь волос. Небось, опять о задачах размышляет. Хотя в Машкиных планах нет ничего невыполнимого. Верещагина молода, еще 30 не исполнилось, да и профессор не стар. Вполне вероятно появление крохотных математиков. Представив себе, как через несколько лет вокруг счастливых родителей будут бегать мальчик с девочкой, накручивая на пальчики спутанные кудри, я хихикнула и пошла в спальню. Надо хоть посмотреть, что лежит в украденном конверте. Там оказались снимки. Отличные цветные фото. Целая куча незнакомых людей, весело проводящих время на даче. Вот стол, заставленный едой и питьем, а здесь какие-то парочки в спортивных костюмах и джинсах. Мангал с шашлыком под ветвями раскидистой ели. В углу каждой картинки стояла крохотная дата 7 ноября. Я стала разглядывать остальные снимки, и тут же глаз наткнулся на знакомые лица. Вера Ивановна Никитина, сжимая в руке бокал, чуть пьяновато глядит в объектив. А вот и милый мальчик Тима с шампуром в руке. Я поглядела повнимательней и чуть не выронила карточки. На негодном мальчишке надет светло-коричневый кардиган. Узор на трикотаже составляли многократно переплетающиеся буквы «В» и «К», выполненные шерстью светло-песочного цвета. Бежевые пуговицы небрежно расстегнуты. Я, собственно, ручно заказала эту вещь в Париже, у Монро, славящегося подобными изделиями. Мы с вязальщиком долго подбирали размер шрифта. Не хотелось ничего олиповатого, вычурного. Базиль получил кардиган на Рождество и был очень доволен. Теплая, дорогая, красивая, эксклюзивная вещь. А теперь вижу, как в ней щеголяет юный прощелыга. Трудно представить, что Корзинкин дал поносить кому-нибудь предмет из личного гардероба. Во-первых, он крайне брезглив. А во-вторых, у французов подобное просто не принято. Не веря глазам, я пялилась на снимок. Кажется, у моего подарка были другие пуговицы из слоновой кости. Может, Монро сошел с ума и решил повторить понравившуюся модель? Очень сомнительно. Как правило, он создает единичные экземпляры. Но вдруг... А Тима, приехав в Париж, отправился в небольшую мастерскую и приобрел кардиган. Да, но эта вещь стоила 3000 франков, то есть почти $500. Откуда у мальчишки такие деньги? К тому же Монро завален заказами на год вперед. Ради меня он сделал исключение только потому, что Ольга дружит с его дочерью. Нет и нет, кофта принадлежит Базилю, но вот пуговицы. Оставался только один способ проверить. Я пошла в кабинет и вытащила видеокассету. Рождество праздновали у Корзинкиных и, как всегда, засняли фильм. На экране замелькала Маня в маске зайчика, Сюзи в белой шапочке с длинными ушами, Кешка в пушистой фуфайке. Вот Ольга прикалывает муженьку на брюке помпонообразный хвост. Мы все нарядились в тот вечер кроликами и веселились, как малыши. Так, теперь зажигаем елку, открываем бутылку. Я, как всегда, облилась шампанским. Вот и момент вручения подарков. Манюня подпрыгивает от удовольствия. Сюзи подает ей золотые серьги с хрусталем в виде груши. Новейший прикол парижской моды. В ответ Маруся протягивает собственноручно написанный пейзаж «Зимняя Россия». Буря восторга, выпиваем за талант. Теперь очередь зайки. И она получает чудовищно уродливую фигурку балонки. Лимож, 18 век. Ужасно дорого, настоящий раритет. Вновь полный экстаз. Обмываем собачку. Наконец камера запечатлевает Базиля, сосредоточенно открывающего коробку. Через секунду кардиган трясут перед присутствующими. Быстрый взгляд на ярлычок, где на белом фоне стоит скромная черная подпись Монро, и шквал упреков за расточительность. Вот радостный приятель натягивает обнову, застегивает на пуговицы. Пуговицы бежевого цвета. Я переводила глаз с остановленного кадра на снимок. Да, кардиган тот самый, исчезли последние сомнения. Экран ожил, и Базиль, повернувшись спиной, пошел к столу за бутылкой, собираясь обмыть презент. У него удивительная, очень неровная походка. Сначала вперед выносится бедро, потом вперед выдвигается нога. Со стороны кажется, будто попа пытается обогнать тело. Что-то он рассказывал про дефект тазобедренного сустава, полученный при рождении. Никогда не видела человека, передвигающегося так странно. И эти вывернутые ладони тоже не совсем привычно. Обычно при ходьбе человек поворачивает ладони в бок, а Базиль отводит назад. Внезапно в мозгу возникла картинка. Красивый, импозантный начальник колонии самохвалов Феликс Михайлович, попрощавшись, направляется к воротам. А в открытую калитку ясно видно, как от автозака отходит группка вновь прибывших зэков. Последний из уголовников устало тащится чуть поодаль. Бедро заносится вперед, нога покорно передвигается следом. Странная неловкая походка и вывернутые назад ладони. Меня пробрал внезапный озноб. Липкая испарина покрыла спину. Ноги задрожали. Я плюхнулась в кресло прямо на пульт. Картинка на экране замерла. Весело улыбающийся Корзинкин глядел с экрана, держа в руке пузатый бокал с коньяком. Я тупо смотрела вперед. «Базиль, кажется, я нашла тебя».